Начальник ОКВ присутствовал при переговорах Гитлера с Гахой, когда последний уступил требованиям Гитлера. Кейтель присутствул 23 мая 1939 года, в день, когда Гитлер объявил о своем решении напасть на Польшу при первой удобной возможности. К этому времени он уже подписал директиву, предписывавшую вооруженным силам представить ОКВ к 1 мая плановую таблицу проведения варианта Вейс. 12 декабря 1939 года он обсуждал с Гитлером, Йодлем и Редером вопрос о вторжении в Норвегию и Данию. Директивой от 27 января 1940 года проведение плана в отношении Норвегии было передано под непосредственное личное руководство Кейтеля. Гитлер заявил 23 мая 1939 года, что он будет игнорировать нейтралитет Бельгии и Нидерландов, и Кейтель подписал приказы о нападении на эти страны 15 октября. 20 ноября и 25 ноября 1939 года все 17 последовательных приказов об отсрочке этого нападения, изданных до весны 1940 года, были подписаны Кейтелем или Йодлем. Составление конкретных планов действий в отношении Греции и Югославии началось в ноябре 1940 года. 18 марта 1941 года Кейтель слышал, как Гитлер сказал Редеру, что полная оккупация Греции является предпосылкой общего урегулирования. Он также слышал, как 27 марта Гитлер распорядился о разгроме Югославии с безжалостной суровостью. Кейтель показал, что он противился вторжению в Советский Союз по военным соображениям и также потому, что это было бы нарушением пакта о ненападении. Тем не менее, он поставил свои инициалы под планом «Барбаросса», подписанным Гитлером 18 декабря 1940 года, и участвовал на совещании Гитлера с ОКВ и главнокомандующими 3 февраля 1941 года. В приложении, изданном Кейтелем 13 марта, устанавливался порядок взаимоотношений между представителями армии и политическими работниками. Он издал плановую таблицу по вторжению 6 июня и участвовал 14 июня в инструктивном совещании, на котором генералы представляли свои окончательные доклады перед нападением. Он назначил Йодля и Варлемонта представителями от ОКВ по вопросам, касающимся восточных территорий при министерстве Розенберга. 16 июня он распорядился о том, чтобы все соединения армии проводили экономические директивы по использованию русской территории и разграблению продовольствия и сырьевых материалов, изданные Герингом в так называемой «зеленой папке». Военные преступления и преступления против человечности. 14 августа 1942 года Кейтель издал директиву о том, что парашютисты должны передаваться СД. 18 октября Гитлер издал приказ о «Командос», который в нескольких случаях был проведен в жизнь. После высадки в Нормандии Кейтель подтвердил этот приказ и позднее распространил его на специальные отряды союзных «Командос», сражавшихся вместе с партизанами. Он признает, что не считал этот приказ законным, но утверждает, что не мог помешать Гитлеру издать его. Когда 8 сентября 1941 года ОКВ издал приказ о советских военнопленных, Канарис написал Кейтелю, что в соответствии с международным правом СД не должна иметь к этому никакого отношения. На этом меморандуме рукой Кейтеля сделана пометка, под которой он поставил свои инициалы. Возражения возникают из представления о рыцарском ведении войны. Это является нарушением идеологии, поэтому я одобряю и поддерживаю все меры. Кейтель в своих показаниях заявил, что на самом деле он был согласен с Канарисом и спорил с Гитлером, но безуспешно.